житие преподобного Наума Охридского, сотрудника просветителей славян. Память 23 декабря, 5 января. Преподобный Наум Охридский, болгарин, был одним из ближайших учеников и сподвижников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Память 11-24 мая. С юности он последовал за своими учителями в Великомаравию и Панонию, где в течение многих лет 863-885 подвижнической жизни проповедовал Слово Божие. Славянским народам на их родном языке. Преподобный Наум обучал славян грамоте, распространял переведенные равноапостольными братьями с греческого языка на славянский богослужебные книги. В 868 году в Риме папой Адрианом II преподобный был рукоположен в диакона, а затем принял сан пресвитера. Папа Адриан II признал богоугодным дело учителей славянских, освятил славянские книги и благословил служить литургию на славянском языке. Самые тяжелые испытания выпали на долю святого Наума и других учеников святого Мефодия после представления последнего в 885 году. Епископом Моравским стал давний враг славянского просвещения немец Вихинг. Проповедники были брошены в темницу, прикованы цепями, подверглись истязаниям. По их молитвам Господь явил чудо, сделал землетрясение, стены темницы обрушились, цепи разорвались. Народ, увидев это, уверовал в святость узников, но Вихинг объявил Божие знамение дьявольским наваждением и изгнал святого Наума и его сподвижников из Великомаравии. Святые проповедники, движимые промыслом Божиим, творя многие чудеса, достигли Дуная. Там они разделились на группы. Одни пошли в Мизию, другие в Дакию и Иллирию, Слово Божие умножая повсюду сторицею. Преподобный Наум вместе со святыми Климентом и Ангеляром отправился в Болгарию. Святой царь болгарский Борис Михаил, крестивший свой народ в 865 году, принял с радостью учеников святых Кирилла и Мефодия. Он возложил на них распространение и умножение славянских богослужебных и проповеднических книг, устроение при храмах и монастырях школ для будущего болгарского духовенства, которое, по замыслу царя, должно было стать преемником духовенства греческого в болгарских землях. Преподобный Наум стал учительствовать и проповедовать в монастыре в честь святого Пантелеимона близ Преслава. В 894 году святой Наум возглавил просветительское дело в Диволе, в Охридской епархии вместо святого Климента, рукоположенного во епископа Бельского. В 894 году святой Наум возглавил просветительское дело в Диволе, в Охридской епархии вместо святого Климента, рукоположенного во епископа Бельского. Уже в глубокой старости, просветив болгар светом проповедания и всеявши божественные догматы в земле болгарской, преподобный Наум удалился от мира в монастырь в честь Михаила, архангела и всех небесных сил, которые он основал на средства святого царя Бориса и его сына Симеона. Там он закончил свой земной путь в 910 году, приняв перед смертью монашеский постриг. Святая Церковь после причислила преподобного Наума к лику святых, а основанный им монастырь стал известен в народе как монастырь святого Наума. Там и поныне покоятся его мощи, врачуя силы благодати Христовой, душевные недуги. Память святого равноапостольного Наума совершается также 20 июня 3 июля и 27 июля 9 августа вместе со святыми Климентом, Саввой, Гораздом и Ангеляром.